Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы впервые после продолжительного перерыва воспоем молитву Царю Небесный, обращенную к Духу Святому, и услышим на утренней Евангелии о явлении Христа воскресшего своим ученикам. Когда Он дунул на них и сказал: «Примите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустятся им, им же держите держаться». Святые отцы говорят, что это два явления Духа Святого, которые говорят нам о двух моментах жизни христианской. Это ниспослание Духа Святого, дуновение уст Христовых в первый вечер воскресения. Есть дарование Церкви, всегда истинно действующих в ней спасительных таинств, которые вне зависимости от нашего недостоинства всегда освящают нас и спасают. От того, что Христос соединился с человеком, принял все наше естество, прошел весь путь человеческий от начала до конца, до смерти. От того, что Он воскрес с нашей природы и вознес ее одесную Бога Отца, дается нам всем, крестящимся во имя Отца и Сына и Святаго Духа, этот небесный дар. И даже если человек приходит с сомнением, даже если он приходит без веры, даже если этот человек потом отрекается от этого дара, он действует непреложно до конца его жизни, ходатайствует за него, как говорит преподобный Серафим Саровский. Истинно и неизменно все, что совершается во всех таинствах Церкви, во всех священнодействиях ее, во всех знаках и символах. Вода нашего крещения, именно та богоявленская вода Иордана, в которой Христос крестился, и святое таинство причащения, таинство тела и крови Христовых, как на Тайной вечере, вне зависимости от того, как мы в этом участвуем. И венцы, которыми украшаются жених и невеста, это истинно венцы, которые с небес сам Господь заранее дарует соединяющимся двум людям. И рука епископа, совершающая посвящение, и рука священника, благословляющая, это действие Христово, которое всегда неизменно в Церкви. И одновременно в день Пятидесятницы, когда сходит Дух Святой, все эти дары соединяются еще и с другим даром. Они раскрываются в полноте, но они также соединяются с тем даром, который означает, что мы должны личным своим подвигом, личным своим участием в том, что нам дает Господь, стяжать это, принять в свою жизнь. Это сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы. Это явление огненных языков, дыхание бурном. Есть, как говорит святитель Феофан Затворник, первый вдох человечества жизнью божественной. Потому что человечество было уже мертво. Оно было подобно тому полю, о котором пророк Иезекииль говорит, усыпанному костями человеческими, которые дыханием Духа Святого соединяются в тело живое, и сообщается этому телу новая жизнь, и все человечество теперь дышит этим дыханием через Церковь. Церковь имеет дыхание божественной жизни через таинство, через священнодействие, через посты, молитвы и праздники наши. И все, что в Церкви совершается, это есть именно те кровеносные сосуды, через которые в легкие Церкви поступает дыхание вечной жизни. И все человечество, постольку, поскольку оно причастно этой жизни, постольку, поскольку Церковь существует в человечестве, живо только этим. Человечество задыхается в духовном тупике, не зная Церкви. И одновременно в мире сегодня заявляют о себе множество религий, привлекая к себе миллионы людей ложным вдохновением, открывающим пространство смерти. Но в христианстве мы знаем, в самом христианстве тоже существует немало опаснейших болезней. У католиков, говорит святой Феофан Затворник, легкие уже в значительной степени сгнили. Они, говорит он, дышат одним легким. Тяжело больные легкие – это от того, что искажены догматы веры и таинства. У протестантов дыхание происходит только одной четвертью легких, потому что таинства либо совсем упразднены, либо произошло их очень сильное искажение. И здесь мы должны упомянуть еще об одном явлении, о реальности, которую многие христиане очень часто забывают, и которая, тем не менее, присутствует повсюду. Мы говорим о тайне зла, дьявола, сатаны, духов злобы поднебесных. В пустыне Христос был искушаем духом зла. Тот же самый дух искушает постоянно нас. Он искушает Церковь, народ Божий. Только Дух Святой может спасти нас. Душе Святый, молимся мы сегодня, со Отцем и Единородным Его Сыном, избави нас от лукавого. На последнем повороте истории, в неизбежной встрече всех религий, мы переживаем новый этап христианства, где от Церкви требуется способность различать духов. Как некогда самого Христа сатана дерзает соблазнить Церковь даже словами Писания. «Дух дышит, где хочет», — говорит он устами одного греческого православного митрополита. И значит, мы не можем ограничивать его действия одним христианством. И значит, возможно взаимодействие и соединение всех религий. Написано также, должны мы ответить этой лжи. «Всякий дух, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но дух Антихриста». Верить во Христа – это не то же самое, что верить просто в высшее существо, в Бога. Между тем и этим, между той и этой верой – пространство воплощения и вся глубина бездны, где насажден крест Христов, где потому действует благодать Святого Духа. Вы слышали, наверное, что недавно была встреча Папы Римского с румынским патриархом Теоктистом, на которой после совместного служения божественной литургии на площади, собравшей множество народа, произошел обмен евхаристическими чашами. И римский папа, возвратившись домой, сказал: «Я счастлив, потому что я дышал двумя легкими, православным и католическим». Вы слышите, что он отвечает святителю Феофану Затворнику. Он хочет сказать, что нет полноты исповедания ни в одной церкви. Он хочет сказать, что каждая церковь обладает частью истины, и только соединившись, они могут обрести полноту истины. И то же самое следует сказать и об этом евхаристическом общении. Святые отцы говорят, что только где существует полное единство веры, где до конца мы едины в исповедании тайн самых главных, божественных, возможно, евхаристическое общение, как венец этого единства веры. А там, где нет этого единства, и где совершается совместная литургия, совместное причащение, там происходит разрушение церкви. И уже не одним легким будет дышать, конечно, та церковь, которая дышит одним легким, а четвертью легкого, и эта болезнь, которую она переживает, стремительно будет развиваться в ней. И снова в этом событии совместного евхаристического общения самая опасная болезнь, которая существует сегодня, самая главная ересь нынешнего столетия, так называемого экуменизма, ложного соединения всех церквей, под предлогом, что каждое исповедание обладает частью истины, и ни одна церковь не имеет этой полноты истины, и только соединив вместе все эти части, мы обретем целое. Вот это самая главная ересь, это покушение на то событие, которое мы сегодня празднуем, потому что Пятидесятница есть день рождения церкви. Это как бы отрицание того, что Господь создал церковь, которую врата ада никогда не одолеют, и истина, которая не может быть никогда поколеблена. И вот мы с вами принадлежим к этой церкви, к церкви православной, которая дышит в полноте, которая принимает все, что Господь дарует. Однако мы не должны прельщаться тем, что мы уже дышим всей этой жизнью божественной, до тех пор, пока мы не приобрели ее в личном нашем опыте, до тех пор, пока это не стало нашим дыханием, нашей собственной жизнью. По-настоящему мы к Церкви Православной не принадлежим. Будем молиться сегодня о том, чтобы Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, который везде присутствует и все исполняет, своей жизнью пришел и коснулся наших сердец, чтобы дано нам было понять, почему такие святые, как преподобный Серафим Саровский, посланные от Бога накануне страшных бедствий России и всего человечества, говорили прежде всего о личном стяжании Духа Святого и напоминали нам, что только в этом заключается вся наша христианская жизнь. Почему преподобный Силуан Афонский, который плакал и молился, чтобы вернулся к нему Утешитель, Дух Святый, сладость которого он познал однажды, и чтобы все народы мира узнали его, именно в страшные годы богоотступничества и гонений дан был Церкви, чтобы вместе с мучениками, крепость которых исполнена Духом Святым, хранить Церковь нашу. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот эти слова да будут сегодня для нас точкой отсчета всех наших оценок, всех наших размышлений о том, что с нами происходит. Жизнь по правде Христовой ведет к разумению всего. И тот, кто касается небесных тайн, знает, как надо бережно и терпеливо относиться к тем, кто их еще не понял, чтобы хранить в себе это сокровище благих как залог, что откроется и другим, да ныне им не понятое. Но только при том условии это может произойти, если мы будем в непоколебимой чистоте хранить то, что Господь нам даровал, исповедание нашей веры, и жить по благодати этой веры. Аминь.